Глава 12. Я открыл глаза и с некоторым трудом переключился на иную реальность. Вокруг не было ни тумана, ни развалин, ни темного провала в катакомбы. Зато была светлая лесная поляна, свежий воздух и прочие радости жизни. И все было бы совершенно замечательно, если бы в комплекте с полянкой не шли три чрезвычайно агрессивно настроенных существа, еще совсем недавно бывшие моими друзьями. Но эту мысль я старательно загнал куда-то на периферию сознания, чтобы она не мешала мне принимать здравые решения, не испорченные туманом сентиментальности. «Мне кажется, ты ошиблась стороной, разве нет?» В голосе Дейта слышалось недовольство пополам с удивлением. То, что Кира встала рядом со мной, а не с ними, его явно смутило и озадачило. «С каких пор ты стала симпатизировать ловчим?» «Может быть, с тех самых, как поняла, что от них тоже может быть польза?» — невозмутимо ответила Кира. «А вот чтобы я обязана была отчитываться перед тобой в своих поступках, этого я точно не припоминаю». «Нам... «Отдай его нам!» Фишер сделал шаг вперед, не отводя от меня ненавидящего взгляда темных глаз. «Ловчи, это настоящий деликатес!» «Обойдетесь!» Небрежно отмахнулся от него Антон и не заметил, как переглянулись Фишер и Диана. А вот я обратил внимание на эти гляделки и понял, что не все твари изнанки, выбравшие себе в качестве временных вместилищ ребят, испытывали друг к другу даже отдаленное подобие симпатии. Некрофаги прекрасно понимали, что Дейт собирался пообедать сам и не планировал ни с кем делиться, и явно были от этого не в восторге. «На твоем месте я почаще оглядывался бы, Антоха, а то останешься без головы». Я внимательно следил за перемещениями всей троицы. «Мне, конечно, тебя нынешнего уже не очень жалко, да и болотник вряд ли насытился одной сомброй, так что считай это жестом доброй воли». «С чего бы, ловчий?» Дейт снова щелкнул клешнями и склонил голову к плечу. «Да так просто, в память о неплохом парне». Я вздохнул и вдруг подумал, что в нашей изумительной компании не хватает одного человека — Катрин. При мысли о том, что в нее тоже вселилась какая-то тварь, внутри словно застыл ледяной комок. Я никогда не был увлечен Катрин, но, пожалуйста, только не она. Между тем некрофаги, слегка отдалившись от Дейта, о чем-то негромко переговаривались, поглядывая то на нас с Кирой, то на Антоху. И сложно было сказать, кому были адресованы более неприязненные взгляды. «Мы справимся», — негромко сказал я, стараясь, чтобы меня услышала только Кира, ставшая по совершенно непонятным причинам моей временной союзницей. «Только скажи, на что я могу рассчитывать? Что у таких, как ты, припасено для такого случая?» Она также негромко фыркнула и сверкнула уже чисто зелеными глазами. «Я возьму на себя Дейта», — оценивающе прищурившись, решила Кира. «Некрофаги привыкли работать вдвоем, но ты справишься, я уверена. Тебя же учили, как с ними сражаться. Ну вот и отлично. Тогда не буду тебе мешать». «Что ты захочешь за помощь?» Я не спешил соглашаться, так как прекрасно знал, что лгать для порождения изнанки так же естественно, как дышать. И с Киры станется сейчас сказать мне, что она нейтрализует Дейта, а в последний момент решить, что ей это неинтересно или невыгодно. Вариантов много. «Ты задаешь правильные вопросы, ловчий», — по-прежнему, не глядя на меня, кивнула блондинка. «Но, думаю, мы сойдемся в цене. Я не собираюсь просить у тебя луну с неба. Что бы я стала с ней делать?» «Я никогда не пойду против кодекса ловчих и против своих принципов». Я понимал, что мои слова звучат слишком пафосно, но не оговорить эти моменты просто не мог. «Расслабься», — насмешливо усмехнулась Кира. «Я не настолько жестока, чтобы требовать от тебя невыполнимого. Мне даже в чем-то импонирует твоя слепая приверженность традициям и этому вашему кодексу. Есть в этом что-то привлекательное, я бы даже сказала, трогательное». Говоря это, она не сводила пристального взгляда с Дейта, который не собирался терять времени и уже начал обходить нас справа. Он имел перед нами существенные преимущества — так как длинные руки, оканчивающиеся острыми хитиновыми клешнями, не позволяли приблизиться к нему вплотную. Значит, кинжалом не воспользоваться. Впрочем, у Киры, если я правильно успел заметить, оружия вообще не было никакого. Я с некоторым усилием отвел взгляд от слегка пригнувшейся блондинки, обманчиво расслабленная поза которой могла бы ввести меня в заблуждение раньше, до того, как я получил знание ловчего. Сейчас же я видел, что тело девушки напряжено до предела. Каждая мышца готова к рывку, прыжку или иному резкому и быстрому движению. Мне очень хотелось посмотреть, как Кира будет сражаться с Дейтом. Но реальность напомнила о себе злобным шипением некрофага. Фишер, сверкая багровыми искрами в непроглядно черных глазах, обходил меня слева и уже почти переместился за мою спину, в то время как Диана заходила с другой стороны. Но я вовремя очнулся от наблюдения за Кирой и сосредоточился на собственных проблемах. В голове раздался хриплый, сорванный голос Говарда. «Некрофага убить сложно, но не невозможно», — говорил он нам, тогда еще абсолютно неопытным ученикам школы ловчих. «Строение его организма очень похоже на человеческое, и целиться надо в сердце, не забывая о том, что у этой твари оно находится справа, а не слева. Запомните, некрофаги боятся только зачарованного кровью оружия. Лучше всего вашего личного, проверенного, получившего имя, а после того, как вы пронзите сердце, необходимо отрубить голову, если вы не хотите встретиться с этим исчадием изнанки снова». Эти слова вихрем пронеслись в моей голове, а рука уже легла на рукоять стилета, который аж задрожал в предвкушении схватки. И вдруг я, неожиданно для самого себя, почувствовал, что внутри дрогнула и порвалась какая-то туго натянутая струна. И в меня хлынула чистая, незамутненная, слепящая, солнечная сила. Больше всего она напоминала волну, которая подхватывает человека и несет туда, куда ей хочется, не обращая ни малейшего внимания на смешные попытки живой игрушки выбраться из плена. Это наполнило меня таким восторгом, что я запрокинул голову и громко расхохотался. Видимо, выглядел я при этом достаточно странно, так как даже Дейт на секунду отвлекся от Киры и бросил на меня удивленный взгляд. «Так вот оно как оказывается». Вот что имел в виду Марио, когда говорил, что я должен впустить в себя силу. А я, глупец, так долго тянул с этим. Стилет, конечно, что-то говорил про откат, про то, что за такие всплески силы придется расплачиваться. Но это будет потом. А сейчас я с жадными глотками пил льющуюся в меня энергию и никак не мог остановиться. Постепенно я начал чувствовать себя чуть ли не всемогущим. Мне казалось, что если нужно будет сдвинуть гору, я легко это сделаю, практически не напрягаясь. Некрофаги недовольно и слегка испуганно заворчали и стали медленно приближаться с двух сторон. Я, не в силах убрать с физиономии счастливую улыбку, нарочито медленно вытащил стилет и ловко поймал им нечаянно прорезавший туман солнечный луч. Где-то на периферии сознания отчаянно билась мысль о том, что я перестарался, зачерпнул слишком много силы, с которой без привычки не в состоянии буду справиться. Но восторг от ощущения собственного могущества и полной неуязвимости заслонил слабые попытки разума привести меня в чувство. Фишер, видимо, что-то разглядел на моем лице, потому что резко ускорился и со странным гортанным криком прыгнул, стараясь повалить на землю. Я легко увернулся и, в свою очередь, бросился на него, поудобнее перехватив стилет и намереваясь вонзить его в сердце твари. Но некрофаг не собирался ждать и покорно подставляться под удар. Он вывернулся и змеёй скользнул под моей рукой, заняв выгодную позицию. Стремительно развернувшись, я неожиданно почувствовал, что сила, переполняющая меня, мешает мыслить. Бурлящий в крови огонь требовал действий. Он толкал вперед в бой, отчаянный, безоглядный, жаждал залить все вокруг кровью порождения изнанки. От любых попыток подумать и найти оптимальный выход он отмахивался, как от надоедливой мухи. Мои руки словно сами собой вычерчивали сложный узор перетекающих друг в друга атак, защитных блоков, обманных маневров. Я умудрялся одновременно отбиваться от наседающих с двух сторон некрофагов и пока не заработал ни царапины. Сражался я, наверное, красиво, но постепенно, сквозь боевое безумие, смогла пробиться отчаянная мысль, что скоро силы, даже полученные в таком нереальном количестве, начнут таять, а потом и вовсе закончатся. Возможности человеческого тела не безграничны. В отличие от возможностей духа. Да, руки пока сильны, мышцы не чувствуют напряжения. Но надолго ли их хватит? Нужно не красоваться, не танцевать, а заканчивать схватку, пока сила кипит в крови. Видимо, бой в таком взвинченном темпе давался некрофагам тоже не так легко, как они старались показать. Ресурсы тел, в которые они вселились, тоже рано или поздно закончатся. Поэтому все чаще на меня наседал кто-то один, а второй перемещался ему за спину и отдыхал. У меня такой возможности не было. К тому же я пару раз оступился, пусть едва заметно, но игнорировать предупреждение организма было бы верхом идиотизма. Это я понимал даже в нынешнем, не совсем адекватном состоянии. Судя по всему, Фишер пришел к таким же выводам, так как, перестав брать в расчет явно выдохшуюся Диану, ринулся в атаку, вложив в нее столько сил, что воздух, казалось, зазвенел от напряжения. Кинжалами мы с ним владели, пожалуй, примерно одинаково, так что могли бы при желании кружить достаточно долго. Я не отрывал от него взгляда и на каком-то интуитивном уровне понял, что сейчас он попробует взвинтить темп и добраться до моего горла, а там дело нескольких секунд. Так и произошло. Фишер ускорился настолько, что уследить за его движениями стало почти невозможно. «Матрица, блин!» — успел подумать я, с трудом уворачиваясь от отвратительного желтоватого когтя, вспоровшего воздух в опасной близости от моего лица. Я, уклоняясь от следующего удара, резко метнулся вправо, понимая, что подставляюсь, и тут же левое плечо обожгло болью, но уж лучше рука, чем шея. Ткань плотной куртки практически не защитила от когтя твари, и я почувствовал, как по коже течет что-то горячее. Некрофаг жадно втянул воздух, и ноздри породистого носа, которым Фишер всегда втайне гордился, затрепетали. Я воспользовался этой секундной паузой и ринулся в атаку, метя кинжалом ему в лицо, но получил жутко болезненный удар ногой в живот. Отлетел в сторону, вскочил на ноги, чувствуя, как начинает неметь левая рука, и попытался восстановить сбитое ударом дыхание. Фишер с ухмылкой, превративший его лицо в какую-то мерзкую уродливую маску, демонстративно облизнулся и прошипел. «Ты слабеешь, ловчий. Еще немного, и твоя голова начнет кружиться от потери крови. Ты станешь невнимательным, и я доберусь до тебя. И не мечтай, что на этом все закончится. Такой боец, как ты, наверняка нам пригодится. Тем более, забрав твою жизнь, я оставлю тебе память и знания, и с наслаждением буду смотреть, как тебя будет корежить от того, что, обладая сознанием ловчего, ты живешь нашей жизнью». «Откуда такая ненависть, Фишер?» Я старался использовать каждое мгновение отдыха. «Вроде нам нечего делить». «Фишер!» Глубокие морщины прорезали бедный лоб некрофага. «А, это тот смешной мальчик, который был в этом теле. Я отпустил его. В его памяти не было ничего ценного или интересного. Так же, как и в памяти девчонки». Он кивнул в сторону Дианы. «А вот ты, ловчий, как же я ненавижу всю вашу мерзкую породу. Высокомерные твари, считающие, что знают, кому жить, а кому нет, тупо выполняющие заказы, от кого бы они ни поступили. Ненавижу. Нам удалось уйти в этот мир, проскользнуть в закрывающиеся ворота, но вы и сюда умудрились пролезть». Его аж затрясло от ненависти, а глаза превратились в горящие багровые головешки. Казалось, от них исходит физически ощутимый жар. «Остановитесь!» В прозвучавшем над поляной женском голосе было столько властности и сознания права приказывать, что мы все без исключения на какое-то время замерли. Потом я сделал то, чего ни в коем случае делать не стоило. Я оглянулся. Но, как ни странно, не получил удара в спину, хотя стопроцентно должен был. Впрочем, об этом я подумал уже потом. А сейчас молча смотрел на стоящую посреди поляны высокую молодую женщину, с ног до головы закутанную в темно-зеленый плащ с капюшоном. Он был откинут, и я словно во сне узнавал знакомые черты лица, будто бы слегка приглушенные выражением нездешней отрешенности. Катрин смотрела на нас и в то же время находилась где-то невероятно далеко, может быть, даже в каком-нибудь другом измерении, не знаю. Наверное, именно так выглядели время от времени спускавшиеся к смертным богини. «Остановитесь, глупцы!» — повторила она, одновременно глядя на всех и ни на кого конкретно. «Пока не произошло непоправимое!» Над поляной повисла тишина. Казалось, даже птицы смолкли, а пчелы и шмели затихарились, спрятавшись в цветах. Катрин, несмотря ни на что, это была она, посмотрела прямо на меня. И в ее глазах мелькнуло странное выражение. Не то сочувствие, не то сожаление о несбывшемся. «Катрин!» — вырвалось у меня, и она улыбнулась. Но не так ярко и солнечно, как это делала раньше, а отстраненно, словно не была уверена в том, что это вообще нужно делать. «Я рада, что ты уцелел, Коста», — проговорила она, назвав меня именем, которого, по идее, не должна была знать. Но эта странность меркла на фоне всего остального. «Ты должен вернуться. Здесь тебе пока делать нечего». «Кто ты?» Катрин покачала головой, а я быстро огляделся и заметил, как Дейт опустил занесенные для удара руки, а некрофаги сделали слаженный шаг назад, словно демонстрируя нежелание продолжать бой. Кира, явно приготовившаяся к атаке, расслабила плечи и устало прислонилась спиной к высокой сосне. Никто не произносил ни слова, как будто ожидая ни то приговора, ни то приказа. «Я готов!» Из-за деревьев вышел Матвей, на груди которого висел круглый амулет, от которого исходила такая мощная сила, что я пошатнулся. Катрин кивнула, подошла к оборотню, положила руки ему на плечи, отчего тот, несмотря на всю свою мощь, слегка пошатнулся и проговорила. «Отныне он — страж и хранитель ворот в Лавернею, где творятся странные и темные дела». Порождения изнанки переглянулись, и я мог в этом поклясться. В их глазах мелькнула тревога. «Странно. Разве они не должны радоваться?» «Ловчий должен вернуться, найти ключ и запечатать ворота. Открывать ли их снова, покажет время. Может статься, что для вас всех будет лучше, если они никогда не откроются, и возможная гибель Лавернеи не затронет этот мир». Я молчал, совершенно ошарашенный происходящим. Нет, в том, что Катрин, кем бы она ни была сейчас, говорит серьезно, у меня не было ни малейших сомнений. Но что же это получается? Я должен уйти и остаться в том мире без возможности вернуться сюда? За последнее время я привык, что из Лавернеи всегда возвращался сюда, в то место, которое по-прежнему воспринимал в качестве дома. И понимание того, что, перенесясь сейчас в ту туманную, стылую топь, я уже не смогу вернуться, заставляло сжиматься сердце. А как же родители? Что с ними будет? И что, я никогда их больше не увижу? Это невозможно. А мои близкие родители? «Путь ловчего — это путь одиночки, Коста», — помолчав, ответила Катрин. «Ты добровольно принял эту ношу, даже если до конца не осознал, что делаешь. Высшие силы никогда не заставляют. Они лишь дают возможность, подталкивают. Истинные Эспеджо — это огромная редкость. Лавернее повезло. Ты единственный шанс того мира на выживание. Но у всего есть цена». «Мне уже заранее не нравится то, что ты хочешь мне сказать. Мне вдруг стало очень холодно, словно в ожидании чего-то страшного». «Они тебя забудут», — глядя прямо в глаза, сказала Катрин, и внутри меня что-то оборвалось и со звоном разбилось. «Тебя никогда не было в их жизни, Коста. У них все будет хорошо. У отца наладится со здоровьем, у мамы тоже. Они проживут долгую жизнь, благополучную и счастливую. но без тебя. Прости, ловчий, но отказаться ты уже не можешь. Но почему кто-то решил, что может вот так просто взять и отобрать у меня жизнь, семью? Меня начало трясти. Видимо, на шок от слов Катрин наложился тот самый откат, о котором предупреждал Марио. Матвей вздохнул и как-то совсем по-приятельски хлопнул меня по плечу. Некрофаги смотрели равнодушно, но ненависти в их глазах стало меньше. Дейт вообще отвернулся, явно размышляя о чем-то своем. А Кира мягко улыбнулась, мол, держись, прорвемся. «А они останутся здесь?» Я откашлялся, так как голос повиновался по-прежнему плохо. «Я имею в виду ребят, точнее, тех, кем они стали». «Разумеется», — едва заметная улыбка тронула губы Катрин. «Они будут тебя ждать, ловчий. Ждать столько, сколько понадобится. У детей изнанки жизнь долгая». «А я что, смогу когда-нибудь вернуться?» В сердце вспыхнула надежда на то, что есть шанс однажды снова оказаться здесь, в этом мире. «Конечно. Если в Лавернее настанет мир, а трещина наизнанку будет надежно закрыта, этому миру ничто не будет угрожать». Катрин ободряюще улыбнулась мне, почти как раньше. «Это прекрасный стимул, не так ли, Коста?» Я кивнул, пока еще до конца не осознавая, какой крутой вираж заложила моя судьба. О таком я даже не думал никогда. Мой потолок — походы в горы или, в крайнем случае, сплав на байдарке. А непонятная роль спасителя мира — да ну это не ко мне, а к Брюсу Уиллису, как минимум. Катрин сделала маленький шажок вперед и протянула мне руку, которую я осторожно сжал своей ледяной ладонью. Мир вокруг повернулся, свернулся в спираль, и до меня успел долететь голос Киры, крикнувший «Удачи, ловчий!».